Он находился в Казани военнопленным и из ненависти к России присоединился к шайке Пугачева. Другой был пастор реформаторского исповедания. Во время Казанского пожара он был приведен к Пугачеву. Самозванец узнал его. Некогда. Ходя в цепях по городским улицам, Пугачев получил от него милостыню. Бедный пастор ожидал смерти. Пугачев принял его ласково и пожаловал в полковники. Пастор-полковник посажен был верхом на башкирскую лошадь. Он сопровождал бегство Пугачева и несколько дней уже спустя отстал от него и возвратился в Казань. Примечание. Слышано мною от Фукса, доктора и профессора медицины при Казанском университете, человека столь же ученого, как и любезного и снисходительного, ему обязан я многими любопытными известиями касательно эпохи и стороны здесь описанных. Пугачев два дня бродил то в одну, то в другую сторону, обманывая тем высланную погоню. Сволочь его, рассыпавшись, производила обычные грабежи. Белобородов пойман был в окрестностях Казани, высечен кнутом, потом отвезен в Москву и казнен смертью. Несколько сотен беглецов присоединились к Пугачеву. 18 июля он вдруг устремился к Волге на Кокшайский перевоз и в числе 500 человек лучшего своего войска переправился по другую сторону. Переправа Пугачева произвела общее смятение. Вся западная страна Волги восстала и передалась самозванцу. Господские крестьяне взбунтовались, иноверцы и новокрещенные стали убивать русских священников. Воеводы бежали из городов, дворяне из поместий. Чернь ловила тех и других и отовсюду приводила к Пугачеву. Пугачев объявил народу вольность, истребление дворянского рода, отпущение повинностей и безденежную раздачу соли. Примечание. Пред сим цена соли, установленная Пугачевым, была по 5 копеек за пуд, подушный оклад по 3 копейки с души. Жалование военным чинам обещал он утроить, а рекрутский набор производить через каждые 5 лет. Он пошел на Цивильск, ограбил город, повесил воеводу и, разделив шайку свою на 2 части, послал одну по Нижегородской дороге, а другую по Алатырской и пресек таким образом сообщение Нижнего с Казанью. Нижегородский губернатор, генерал-поручик Ступишин, писал князю Волконскому, что участь Казани ожидает и Нижний, и что он не отвечает и за Москву. Все отряды, находившиеся в губерниях Казанской и Оренбургской, пришли в движение и устремлены были против Пугачева. Щербатов из Бугульмы, а князь Голицын из Мензелинска поспешили в Казань. Меллин переправился через Волгу и 19 июля выступил из Свияжска. Мансуров из Яицкого городка двинулся к Сызрани. Муфель пошел к Симбирску. Михельсон из Чебоксаров устремился к Арзамасу, дабы пресечь Пугачеву дорогу к Москве. Но Пугачев не имел уже намерения идти на старую столицу. Окруженный отовсюду войсками правительства, не доверяя своим сообщникам, он уже думал о своем спасении. Цель его была пробраться за Кубань или в Персию. Главные бунтовщики предвидели конец затеянному ими делу и уже торговались о голове своего предводителя. Перфильев от имени всех виновных казаков послал тайно в Петербург одного поверенного с предложением о выдаче самозванца. Правительство, однажды им обманутое, худо верило ему, однако вошло с ним в сношение. Примечание. За сообщение бумаг, обнаруживающих сношение Перфильева с правительством, обстоятельства вовсе неизвестные, обязаны мы благодарностью Галахову, внуку капитана гвардии, на коего правительством возложены были в то время важные поручения. Пугачев бежал, но бегство его казалось нашествием. Никогда успехи его не были ужаснее, никогда мятеж не свирепствовал с такой силою. Возмущение приходило от одной деревни к другой, от провинции к провинции. Довольно было появление 2 или 3 злодеев, чтобы взбунтовать целые области. Составлялись отдельные шайки грабителей и бунтовщиков, и каждая имела у себя своего Пугачева. Сии горестные известия сделали в Петербурге глубокое впечатление и омрачили радость, произведенную окончанием турецкой войны и заключением славного Кучук-Кайнарджитского мира. Императрица, недовольная медлительностью князя Щербатова еще в начале июля, решила отозвать его и поручить главное начальство над войском князю Голицыну. Курьер, ехавший с сим указом, остановлен был в Нижнем Новгороде,